русский народ. В комнате Натальи в мезонине в углу стояло распятие с пучком трав, заткнутым за него. Это осталось еще от бар. Зеркало на пузатом туалете красного дерева со старинными нужными безделушками пожухнуло и полупилось. Ящик от туалета был раскрыт. Оттуда еще пахло по-помещичьи воском, и на дне валялись пестрые шелковые лоскутки. Эта комната у Ордыниных была девичьей. Лежали коврики и дорожки. За окнами широко было видно поемы, реку. Подумалось, что зимой весь этот пустой простор бел от снегов. Наталья стояла у окна долго, переплетала волосы, скинула сарафан. Думала об археологе Баудеке, о Семене Ивановиче, о себе, о революции, о ее горечи, своей горечи. Первыми о рассвете сказали стрижи, летали в желтом сухом мраке щебеча. Пролетала последняя летучая мышь. На рассвете пришла Ирина, села молча на окно. С рассветом горько запахло полынью, и Наталья поняла — полынью, горьким ее сказочным запахом, запахом живой и мертвой воды, пахнут не только суходольные июли, пахнут все наши дни. 1919 год. Горечь полыни, дней наших горечь. Но полынью же бабы из изб изгоняют чертей и нечисть. Русский народ, вспомнила. В апреле, когда шли за белыми на маленькой степной станции, где были небо, степь, пять тополей, рельсы и станционная изба, приметила троих, двух мужиков и ребенка. Все трое были в лаптях, старик в полушубке, а девочка полуголая. У всех были носы, верно говорящие, что в их крови есть и чуваш, и татарин. У всех троих были испиты лица. Меркнул широкий закат. Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша, падали волосы. Под слеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И в этих глазах было безмерное безразличие, или, быть может, мудрость веков, которую нельзя понять. Наталья тогда думала, вот подлинный русский народ. Вот эти испитые, серые, проеденные грязью и потом, с лицом жутким, как изба, с волосами, как соломенная крыша. Старик глядел на запад. Другой сидел неподвижно, подогнув ногу и положив на нее голову. Девочка спала, разметавшись по асфальту, захарканному и заплеванному подсолнечной шелухой. Молчали. И смотреть на них было томительно и жутко, на тех, которыми и именем которых творится революция. Народ без истории. Ибо где история русского народа? Народ, создавший свои песни, свои напевы, свои сказки. Потом эти мужики случайно зашли в коммуну, пели, как калики, кланялись, просили милостыню, рассказывали, что они владимирские, пригнал их голод, ходят ради Христа. Дома оставили заколоченные избы, съели все, даже лошадей. И Наталья заметила, с них падали вши. Та же станция, где встретила она их впервые, называлась «Разъезд Мар». На дворе зашумели ведрами, женщины пошли доить, пригнали из ночного лошадей. Семен Иванович, не спавший ночи, подмазывал со свиридом телегу, собирался в поемы за сеном. Шумели подросшие уже цыплята. Пришел день, жаром своим испепеляющий уже землю, когда надо было испить его жажду, чтобы вечером идти за иной полынью,